Пока они ждали, Тайрер вернулся за свой стол и с серьезным видом уставился в окно. Он отчаянно жаждал услышать от Хираги о Фудзико, но был слишком хорошо воспитан, чтобы прямо задать столь щекотливый вопрос. «Черт бы побрал этого парня», — думал он. «Он должен был бы сам обо всем рассказать, зная, как я тревожусь и переживаю, а не заставлять меня ждать. Нужно научить его вести себя по-английски. Нужно научить его держать себя в руках. Солдаты были совершенно правы. Нужно сделать из него английского джентльмена. Но как? А тут еще этот чертов Джейми, который оказался дьявольски умен». После завтрака он отправился вместе с Макфеем в его контору, где его уговорили выпить рюмочку коньяка, а потом, буквально через несколько минут, он обнаружил, что выложил шотландцу все, что знал. «Ну, Филипп, это была блестящая мысль», — сказал ему Макфей с искренним энтузиазмом. «Наш парень может стать настоящей золотой жилой, если задавать ему правильные вопросы. Он говорил, откуда он родом?» «Из Тёсю, кажется, он так сказал». «Я бы хотел побеседовать с ним наедине». «Если он встретится с вами, тогда и другие обязательно все узнают, и эта новость будет у всех на устах». «Если я знаю, знает и Норберт, и готов поспорить, что и Бакуфу тоже. Они не дураки. Сожалею, но здесь секретов нет. Сколько раз должен я напоминать вам об этом?» «Хорошо. Я спрошу у него, но только если я буду присутствовать при вашей встрече». «Ну вот это уж совсем не обязательно, Филипп. У вас столько дел. Я бы не хотел, чтобы вы понапрасну теряли время». «Да или нет?» Макфей вздохнул. «Вас не переспоришь, Филипп. Ладно, будь по-вашему». «Еще. Если я получу для чтения последнюю главу бесплатно, скажем, завтра, вы договоритесь об этом с Нэттлсмитом?» Макфей резко заметил. «Если мне приходится платить сумасшедшую сумму в $8, вы тоже должны внести часть». «Тогда никакой беседы. И я сам проинформирую сэра Уильяма». Он улыбнулся про себя, вспомнив кислую мину на лице Макфея, а потом негромкое «Чай, масса, сильно быстро лас-лас» прервала его мысли и вернула к Накаме. Чен поставил поднос, теперь он пришел без тесака, но тот лежал поблизости, сразу за дверью. В торжественном молчании Тайрер наполнил две чашки, добавил молоко и сахар и с благоговением пригубил обжигающую почти черную жидкость. «Вот так-то лучше». Хирага в точности повторил его действие. Ему потребовалась вся его сила воли, чтобы не вскрикнуть, ошпарившись, и удержать во рту то, что на вкус показалось ему самым омерзительным пойлом, какое он когда-либо пробовал в своей жизни. «Хорошо, а?» — произнес Тайрер с широкой улыбкой, допивая свою чашку. «Еще? Нет-нет, спасибо. Ангерийская традиция, да?» «Английская и американская, да, не французская». «Эти французы», — Тайрер пожал плечами, — «у них нет вкуса». «А сока?» — Хирага уловил в его тоне легкую издевку. «Французы не одинаковые, как ангерийский?» — спросил он с притворным простодушием, спрятав свою ярость подальше и оставив ее на будущее. «Бог мой, нет, мы совсем не как они. Они живут на континенте. Мы же островная нация, как и вы. Разные обычаи, разные пищи, правительство, вообще все. Ну и, конечно, Франция — более мелкая держава в сравнении с Британией». Тайрер добавил и размешал еще одну ложку сахара, с удовлетворением отметив, что гнев его собеседника словно растворился в воздухе. «Очень разные». «О, так? Ангерийские французы воевали есть?» Тайрер рассмеялся. «Десятки раз на протяжении столетий, а в других войнах союзники. Мы были союзниками в последнем конфликте». Он коротко рассказал ему о Крыме. Потом о Наполеоне Бонапарте, французской революции и нынешнем императоре Луи Наполеоне. Он племянник Бонапарта и абсолютный шут. Бонапарт шутом не был. Это один из самых больших злодеев, когда-либо рождавшихся на свет Божий. Он повинен в смерти сотен и сотен тысяч. Если бы не Веллингтон, не Нельсон и не наши солдаты, он правил бы всем миром. Вы понимаете все это? Хирага кивнул. Не все с Ровано понимаю. Однако он ухватил суть, и от услышанного голова его пошла кругом, хотя он никак не мог сообразить, почему великого генерала должны считать злодеем. Позарста продолжать, Тайра-сан. Тайрор продолжал свой урок истории еще некоторое время, потом прервал его и начал подводить Накаму к главному. Теперь о вашей проблеме. Когда вы покидали Йосивару, у вас не возникло никаких затруднений со стражниками там? Нет, притворился носить овощи. Это хорошо. Кстати, вы видели Райко-сан? Да. Фудзико нет возможной завтра. О, ну ладно. Тайрор небрежно пожал плечами, умирая в душе. Но Хирага заметил его огромное разочарование и несколько мгновений упивался им. «Сонно-дзёи!» — хмуро подумал он. Ему самому пришлось купить услуги Фудзико, но это не огорчило его. Райко-сан сказала, «Раз уж вы платите хорошо, хотя и не столько, сколько гайдзины, я согласна. Но он должен спать с ней послезавтра. Я бы не хотела, чтобы он нашел себе другую». «Накама-сан», — говорил между тем Тайрор, — «единственное, что вы можете сделать, чтобы по-настоящему спокойно жить здесь, это никогда не выходить отсюда. Я больше не буду посылать вас в Йосивару. Вы должны поселиться здесь, внутри миссии». «Лучше, Тайра-сан, я жить в деревне, найду надежный дом, внутри ограды борься безопасный. Каждый день я приходить, когда рассвет, Ири, когда вы хотеть учить и учиться. Вы очень хорошо, сенсей. Это решить проблем, да?» Тайрор замешкался с ответом. С одной стороны, он не хотел больше спускать японца с поводка, с другой не хотел, чтобы тот постоянно был слишком близко. «Да. Если вы сначала покажете мне, где точно вы поселитесь, и не покинете этого места, не предупредив меня». Подумав секунду, Хирага кивнул. «Я согласен. Пожалуйста, вы говорите, солдаты, я хорошо жить здесь и в деревне?» «Да, я это сделаю. Уверен, что сэр Уильям согласится. Спасибо, Тайра-сан. Говорить, солдаты, тоза, если нападать опять, я доставать катана». «Даже думать не смейте. Я запрещаю это. Сэр Уильям запретил это. Никакого оружия, никаких мечей. Пожалуйста, вы говорить, солдаты, нет нападать. Пожалуйста». «Хорошо. Я скажу им, но если вы появитесь здесь с мечами, вас убьют. Они вас застрелят». Хирага пожал плечами. «Пожалуйста, нет нападать. Вакатта!» Тайрор не ответил. «Вакатта являлась высокомерной формой вакаримасука. Вы понимаете?» «Домо». Со сдерживаемой яростью, которую Тайрор ощущал почти физически, Накама снова поблагодарил его и сказал, что вернется на рассвете, чтобы проводить его к своему временному пристанищу в деревне, а потом будет готов ответить на любые вопросы, какие он пожелает задать. Он сухо поклонился. Тайрор также сухо поклонился в ответ. Японец повернулся и вышел. Только тогда Тайрор увидел лиловые пятна кровоподтеков, сквозь покрывавшие его спину и ноги. Через дорогу, ближе к морю, почти прямо напротив клуба, стояло большое одноэтажное кирпичное здание британской миссии с флагштоком во дворе, с английскими садиками, обнесенное, как и все наиболее важные строения, оградой, которую можно было защищать. Сэр Уильям уже оделся к ужину, как и его почетный гость-адмирал. Оба были вне себя от бешенства. «Проклятые ублюдки!» — выругался адмирал, подходя к буфету, чтобы налить себе еще одну основательную порцию виски. Его и без того красное лицо было теперь еще краснее, чем обычно. «Непостижимый народ!» «Абсолютно!» Сэр Уильям отшвырнул свиток в сторону и уперся гневным взором в Иоганна и Тайрера, стоявших перед ним. Час назад этот свиток прибыл с посыльным от японского губернатора, который прислал его по поручению Бакуфу. «Очень срочно прошу прощения». Вместо голландского, как это было принято, послание оказалось написанным иероглифами. С согласия сэра Тара Иоганн привлек к работе одного из иезуитских миссионеров, француза, и представил черновой перевод, который Тайрер тут же переложил на правильный английский. Послание было от совета старейшин. Внизу стояла подпись «Андзё». «Я сношусь с вами через это послание по приказу сёгуна, полученному из Киото, предварительно назначенная через 19 дней встреча с Родзю и встреча в тот же день с сёгуном, должны быть отложены на 3 месяца, поскольку его величество не вернется до того времени. Посему я предварительно направляю вам это извещение, чтобы впоследствии назначить совещание для обсуждения деталей. Выплата второй половины дара должна быть отложена на 30 дней. С уважением и покорностью довожу до вашего сведения». «Иоганн?» — спросил сэр Уильям ледяным тоном. «Как вы считаете, нельзя ли расценить сие послание как необычайно грубое, невежливое и совершенно гнусное?» «Полагаю, примерно так оно и есть, сэр Уильям», — осторожно проговорил швейцарец. «Ради самого Христа! Я потратил целые дни, споря, угрожая, не досыпая по ночам, пересматривая все заново, пока они не поклялись головой сёгуна, что мы встретимся с ними 5 ноября, 6 с сёгуном, и вот вам, пожалуйста!» Сэр Уильям одним глотком опрокинул содержимое бокала себе в рот и поперхнулся, после чего отводил душу 5 минут кряду на английском, французском и русском, пока все остальные, восхищенно раскрыв глаза, внимали его живописнейшим ругательством. «Совершенно справедливо», — заметил адмирал. «Тайрер, налейте сэру Уильяму еще джина». Тайрер мгновенно подчинился. Сэр Уильям извлек платок, высморкался, взял понюшку табаку, чихнул и высморкался еще раз. «Чума на них всех!» «Что вы предлагаете, сэр Уильям?» — спросил адмирал, заботясь, чтобы его лицо не выдало восторга, который он испытывал, наблюдая за новым унижением своего противника. «Естественно, я отвечу без промедления. Пожалуйста, прикажите флоту отбыть завтра в Эдо и обстрелять из пушек те портовые постройки, которые я укажу». Голубые глаза адмирала прищурились. «Думаю, нам стоит обсудить это наедине, джентльмены». Тайрер и Иоганн тут же повернулись, чтобы выйти. «Нет», — жестко ответил сэр Уильям. «Иоганн, вы можете идти, и прошу вас, подождите за дверью. Тайрер — мой личный помощник. Он останется». Шея адмирала покраснела, но он не сказал ни слова, пока дверь не закрылась. «Вам прекрасно известна моя точка зрения на бомбардировку. Пока не прибудет приказ из Англии, я не отдам такого приказа, если только меня не атакуют». «Ваша позиция делает переговоры невозможными. Сила исходит только из жерл наших пушек, ни с чего более». «Я согласен. Мы расходимся с вами лишь во времени». «Это мне решать, когда момент настал, а когда нет». «Хорошо. Если так, то будьте добры, прикажите произвести небольшую канонаду. 20 ядер по целям, которые я укажу». «Черт подери, нет! Или я неясно выразился? Когда прибудет приказ, я спалю всю Японию, если понадобится, но не раньше. Сэр Уильям вспыхнул. Ваше нежелание содействовать политике Ее Величества даже в самых мелких вопросах не поддается описанию. А мне кажется, что подлинная проблема заключается в стремлении некоторых лиц к самовозвеличиванию. Какое значение могут иметь несколько месяцев? Никакого, кроме осмотрительности. Осмотрительность может идти к черту, сердито отрезал сэр Уильям. Разумеется, мы получим инструкции действовать так, как я повторяю, я и советую. Вот тянуть время — это действительно неосмотрительно. С завтрашней почтой я направляю просьбу о замене вас офицером, который более вас настроен блюсти интересы Ее Величества и подготовлен к сражениям. Адмирал побагровел. Лишь очень немногие знали, что за всю свою карьеру он ни разу не участвовал ни в одной стычке ни на суше, ни на море. Когда дар речи вновь вернулся к нему, он сказал: «Это, сэр, является вашим правом. Тем временем, пока не прибудет моя замена или ваша, я командую вооруженными силами Ее Величества в Японии. Доброй ночи, сэр!» Дверь с треском захлопнулась за ним. «Грубый чурбан!» — пробормотал сэр Уильям, и тут, к своему удивлению, заметил Тайрера, стоявшего чуть позади, где он не мог его видеть, и парализованного этой словесной перепалкой. «Вам лучше держать рот на замке. Этому-то вас обучили?» «Да, сэр. Безусловно, сэр. Хорошо», — сказал сэр Уильям, откладывая на потом мысли о Гордиевом узле, в который сплелись Бакуфу, Родзю и непреклонность адмирала. «Тайрер, налейте себе шерри. Судя по вашему виду, вы в нем нуждаетесь, и вам, наверное, стоит присоединиться к нам за ужином, раз уж адмирал отклонил мое приглашение. Вы играете в нарды?» «Да, сэр. Благодарю вас, сэр», — кротко ответил Тайрер. «Да. Пока не забыл. Что это еще там за драка, о которой я слышал? Ваш ручной самурай против британской армии?» Тайрер пересказал ему детали и принятое им решение, но умолчал об угрозе своего сенсея раздобыть мечи, чувствуя себя еще более виноватым от того, что скрывал факты от посланника. «Я бы хотел удержать его, с вашего согласия, разумеется. Он очень хороший учитель и, думаю, будет нам весьма полезен». «Сомневаюсь в этом. И гораздо важнее, чтобы у нас здесь больше не возникало подобных осложнений. Невозможно предугадать, что еще выкинет этот парень. Он вполне может оказаться гадюкой в нашем гнезде. Я приказываю ему покинуть миссию завтра же». «Но, сэр, он уже дал мне кое-какую очень ценную информацию». Тайрер почувствовал внезапный прилив отчаяния и выпалил. «Например, он сообщил мне, что Сёгун всего лишь мальчик. Ему едва исполнилось 16, и он просто кукла в руках Бакуфу, а настоящая власть принадлежит их императору. Он несколько раз называл титул Микадо, который живет в Киото». «Боже всемогущий!» — взорвался сэр Уильям. «Неужели это правда?» Тайрер чуть было не рассказал ему про английский язык Накамы, но сумел удержаться. «Пока еще не знаю, сэр. У меня не было времени расспросить его по-настоящему. Его очень трудно разговорить, но да. Я думаю, он сказал мне правду». Сэр Уильям смотрел на него во все глаза. Мозг его лихорадочно работал, оценивая со всех сторон эту информацию. «Что еще он вам рассказал?» «Я, по сути, только начал, и на это уходит много времени, как вы понимаете», — Тайрер говорил со все нарастающим возбуждением. «Но он рассказал мне о ронинах. Это слово означает «волна», сэр. Их называют ронинами, потому что они свободны, как волны. Они все самураи, но по разным причинам оказавшиеся вне закона. Большинство из них являются противниками Бакуфу, как Накама. Они считают, что Бакуфу узурпировали власть Мидако, простите, Микадо, как я говорил». «Погодите минутку, потише, «Потише, Тайрер, времени у нас довольно. Так, ну-ка, еще раз, что такое ранин?» Тайрер объяснил ему. «Бог ты мой!» — сэр Уильям задумался на мгновение. «Значит, ронины — это самураи, которых объявили вне закона, потому что их король впал в немилость? Или их объявил вне закона их собственный король за некие преступления, подлинные или мнимые, или они стали отщепенцами добровольно и собираются в банды, чтобы свергнуть центральное правительство марионетки Сёгуна?» «Да, сэр. Он говорит, незаконное правительство». Сэр Уильям допил остатки джина, кивая в ответ каким-то своим мыслям. Он был поражен и радостно взволнован, прокручивая все это в своей голове. «Получается, что Накама ранин? Или то, что вы называете инакомыслящий? Или то, что я бы назвал революционер?» «Да, сэр. Извините меня, сэр. Могу я присесть?» Дрожащим голосом произнес Тайрер, страстно желая выплеснуть всю правду об этом человеке и страшась сделать это. «Конечно, конечно, Тайрер. Простите, что не предложил этого сразу. Но сначала налейте себе еще шерри, а мне принесите бокал джина». Сэр Уильям посмотрел ему вслед в восторге от своего помощника, но при этом несколько обеспокоенный. Годы общения с дипломатами, шпионами, полуправдами, ложью и самой наглой дезинформацией подавали ему тревожные сигналы. От него что-то скрывают. Он принял свой бокал. «Спасибо. Возьмите вон тот стул. Он самый удобный. Ваше здоровье. Должно быть, вы очень хорошо говорите по-японски, раз сумели столько разузнать за такое короткое время», — небрежным тоном произнес он. «Нет, сэр, сожалею, это не так. Но я трачу на изучение языка все свое время. С Накамой это, ну, большей частью терпение, жесты, несколько английских слов и японские слова и фразы, которые мне дал Андре Понсен. Он оказывает мне огромную помощь, сэр». «А, Андре... Известно, что рассказал вам этот человек?» «Нет, сэр». «Ничего ему не говорите». «Ничего совершенно». «Еще кто-нибудь знает?» «Нет, сэр, кроме Джейми Макфея». Тайрер сделал глоток шерри. «Он уже знал немного, и, ну, он очень убедителен, и, в общем, он вытянул из меня про Сёгуна». Сэр Уильям вздохнул. «Да, Джейми убедителен, чтобы не сказать больше, и всегда осведомлен гораздо лучше, чем говорит». Он откинулся на спинку удобного вращающегося кожаного кресла, потягивая свой джин и обдумывая со всех сторон эту новую бесценную информацию, уже перестраивая свой ответ на сегодняшнее грубое послание, прикидывая, как далеко он может пойти и насколько можно доверять сведениям Тайрера. Как всегда в подобных обстоятельствах, он вспоминал прощальное напутствие постоянного заместителя министра. «Касательно Накамы», — сказал он. «Я соглашусь с вашим планом, Филипп. Вы позволите мне называть вас Филипп?» Тайрер зарделся от удовольствия при этом внезапном и неожиданном комплименте. «Конечно, сэр. Благодарю вас, сэр». «Хорошо. Спасибо. На данный момент я соглашусь с вашим планом, но ради Создателя будьте осторожны с ним. Не забывайте, что все убийства европейцев были совершены ронинами, за исключением несчастного Кентербери». «Я буду осторожен, сэр Уильям, не волнуйтесь. Выудите из него все, что можно, но не говорите никому и передавайте мне всю информацию немедленно. Ради бога, будьте осторожны, всегда имейте под рукой револьвер, и если заметите в нем хотя бы малейший признак агрессивности, кричите во все горло: «Стреляйте в него!» или «Заковывайте в кандалы!» Следующей за британской миссией стояла американская. Потом шли голландская, русская, немецкая и последней французская. и в ней в тот вечер в своей комнате Анжелика одевалась к столу с помощью асо. Ужин, который Саратар давал ей и Малкольму, чтобы отпраздновать их помолвку, должен был начаться через час. После ужина будет музыка. «Но не играйте слишком долго, Андре. Скажите, что вы устали», — заранее предупредила она Понсена. «Пусть у вас останется побольше времени на ваше поручение, хорошо? Мужчины такие счастливчики». Она и радовалась, и огорчалась тому, что переехала. «Так разумнее, лучше», — думала она. «Через 3 дня я смогу вернуться обратно. Новая жизнь. Новая». «Что плохо, мисси?» «Ничего, Асо». Анжелика заставила себя не думать о том, что ей вскоре предстоит вынести, и поглубже запрятала свой страх. Совсем недалеко, на той же улице, в лучшем месте на берегу, стояла фактория Струана, ярко освещенная, как и фактория компании «Брок и сыновья» по соседству. В обоих зданиях многие клерки и менялы еще продолжали работать. Сегодня Малкольм Струан расположился в апартаментах Тайпена, которые были гораздо больше и удобнее тех, что он занимал до сих пор, и сейчас с трудом облачался в вечерний костюм. «Что ты посоветуешь, Джейми? Черт меня подери, если я знаю, что мне делать с матушкой и ее письмами. Да только это моя растреклятая проблема, а не твоя. Тебе от нее тоже достанется, не так ли?» Джейми Макфей пожал плечами. «Все это ужасно трудно для нее. С ее точки зрения она права. Она ведь только желает тебе добра. Думаю, она смертельно боится за твое здоровье. Ты так далеко, и она не может к тебе приехать. И из Иокагамы делами компании заниматься нельзя, все сосредоточено в Гонконге. Через несколько дней китайское облако прибудет сюда из Шанхая. Потом сразу же возьмет курс в Гонконг. Ты вернешься вместе с ним?» «Нет. И, пожалуйста, довольна об этом», — резко произнес Струан. «Я скажу тебе, когда мы, Анжелика и я, соберемся уехать. Я от всей души надеюсь, что на китайском облаке не будет матери. Это явилось бы последней каплей». Струан наклонился, чтобы натянуть сапоги, но не смог. Боль была слишком сильна. «Извини. Ты не мог бы помочь?» «Спасибо». Потом у него вырвалось. «В Христа Бога, мать, ети эту немощность! Она доводит меня до исступления. «Могу себе представить». Макфей скрыл свое удивление. Впервые за все годы он услышал от Струана такое крепкое выражение. «Со мной было бы тоже, нет, не то же самое, еще в 1000 раз хуже», — мягко добавил он, с симпатией глядя на него, восхищаясь его мужеством. «Когда мы поженимся, и все это ожидание закончится, когда все уляжется и утрясется, я буду в полном порядке». Струан с трудом воспользовался ночной вазой. Это было всегда болезненно, и увидел в моче кровь. Вчера, когда она появилась снова, он сказал об этом Хоугу, и Хоуг ответил: «Ничего страшного». «Тогда почему у вас такой встревоженный вид?» «Вовсе не встревоженный, Малкольм, просто озабоченный. С такими серьезными ранениями внутренних органов при заживлении следует уделять внимание любым мелочам.